Иосиф Виссарионович поддержал Шапошникова, предложил ему подготовить предварительный текст сообщения в последний час для радио и печати. Ну, а фактически под верховенством Шапошникова этой работой занимались непосредственно Василевский, автор этих строк, и генерал Соколовский, как начальник штаба Западного фронта, знавший обстановку лучше других. О всех новостях он сразу сообщал нам с Василевским по телефону. Мы ждали, а в газетах уже шла подготовка общественного мнения к восприятию важных событий. Было уже известно о поражении немецко-фашистских войск на юге под Ростовом, о наших успехах возле Ельца и Тихвина. Ощущение значительных перемен буквально витало в воздухе. Люди тянулись к репродукторам, надеясь на хорошие новости. Наконец Василий Данилович Соколовский доложил, что 16-я армия Рокоссовского освободила Истру, а 20-я армия Власова очистила от противника Солнечногорск. Первая ударная армия Кузнецова полуокружила Клин и вот-вот должна взять его. Неизвестно, сколько могло продолжаться это вот-вот, однако и без Клина сообщение выглядело бы убедительно. Мы вписали названия населенных пунктов, освобожденных за последние сутки, в приготовленный текст. Документ пошел к Сталину, к членам Политбюро. 13 декабря вся страна, весь мир узнали о нашем контрнаступлении под Москвой, о достигнутых успехах. Не случайно привлекаю я внимание к данному документу. Он был первым в своем роде и послужил своеобразным эталоном для последующих многочисленных сообщений, благодарственных приказов. Иосиф Виссарионович любил краткость и четкость, а это как раз и отличало тот документ. Он состоял из трех частей. Очень короткая вводка. Затем назывались фамилии командующих армиями и излагалось, кто и что сделал. В завершение общие цифровые итоги. Через несколько дней Иосиф Виссарионович пригласил меня пообедать с ним, по времени скорее поужинать, на ближней даче. Чувствовал он себя хорошо. Похвалил емкость и четкость нашего документа и поинтересовался, по какому принципу мы перечисляли армии, чем определена очередность. Вот что значит отсутствие у человека фундаментального военного образования. Сколько уж войн пережил Иосиф Виссарионович, основательно и долго изучал военные труды и пособия, общался с военными руководителями, имел немалую практику. А вот в мелочах, в пустяках, вроде бы обнаруживались элементарные пробелы. Для кадровых офицеров, тем более для генштабистов, само собой разумелось, расположение воинских объединений, соединений, частей указывать по карте сверху вниз, с севера на юг, справа налево, за исключением особых случаев. По-моему, Иосиф Виссарионович даже обрадовался такой простоте, такому целесообразию. Это отвечало его склонностям. Не надо шарить по карте, просто идти по ней, сверяя географические названия с нумерацией войск. Разговор наш свелся к тому, что Сталин предложил мне каждые 10 дней составлять лично для него сводку о боевых действиях с упором не на информативность, а на анализ. По всем фронтам? По всем фронтам. Думаю, не управитесь, Николай Алексеевич, только по западному и ближайшим соседям. Сводки штаба Запфронта и Генштаба достаточно полны и объективны. Добросовестные сводки, но они безлики. А мне хотелось бы знать ваше мнение, ваше суждение, чтобы полней представлять картину. Когда есть несколько мнений, легче выявить истину. Систематизация и анализ. Работа объемная, текучая, одному не успеть. Держите постоянную связь с Соколовским. не объясняя подробностей. Подберите себе энергичного, толкового генштабиста. Да что я вам объясняю, Николай Алексеевич? Вам виднее. Докладные записки в одном экземпляре. Побудете в Москве, в Перхушкове, отдохнете от поездок, с улыбкой закончил он. Считаю, что Иосиф Виссарионович поступил правильно, приняв такое решение. Руководство войной, руководство государством в новых условиях только налаживалось, еще не было опыта соответствующих структур. Сотни военных, экономических, политических вопросов решал каждый день Сталин. И вперед, весьма туманное будущее, требовалось смотреть, выбирая курс. Ему необходимы были концентрированные сведения, подводящие к практическим выводам. А он стремился максимально использовать потенциал окружавших его людей, особенно тех, кому полностью доверял. Глава 12. Две сводки представил я Иосифу Виссарионовичу до начала 1942 года. Они не сохранились, да и не было бы смысла приводить их целиком. Они суховатые, несмотря на мои старания ужать их, были довольно объемны. Однако в моем сейфе уцелели некоторые наброски. Кое-что удержала память. Я предлагаю читателям вольное переложение того, что было в тех двух документах. Калининский фронт генерала Конева активно участвовал в наступательной операции, содействуя армиям Жукова. Уж очень выгодное положение имели войска Конева, развернувшиеся от Осташкова до северной окраины Калинина и далее до Волжского водохранилища. Нависали они с севера над тылами фашистов, выдвинувшихся к Москве. В дальнейшем, в случае успеха, мы надеялись использовать это. А на первом этапе Конев должен был сделать вот что. Освободить Калинин, открыв тем самым движение по железной дороге на Бологое, и не допустить, чтобы немцы перебросили от Калининского фронта хотя бы часть сил против наступающих войск Жукова. Начал Конев неудачно. Почти без продвижения. На Западном фронте уже обозначился успех, а дивизии Конева прямолинейно, разрозненно штурмовали населенные пункты, одолевая за день 1-2 километра и неся большие потери. Такие большие, что некоторые полки и даже дивизии истекали кровью, обессиливали за сутки. Их требовалось выводить из боя, заменяя другими. При этом роль Конева сводилась к непрестанному давлению сверху – атаковать, наступать. Не было поисков, многообразия, использования ситуации, быстрых и разумных решений. Но и враг перед Коневым на участке от Калинина до Волжского водохранилища был силен. Об этом нельзя не сказать. Здесь немцы имели много танков. К тому же противник не хуже нас понимал, чем грозит продвижение войск Конева, угрожавших тылам группы армий «Центр». Немцы не снимали отсюда войска, наоборот, перебрасывали подкрепления с других участков. Так что эту задачу – сковать противника – Конев выполнил. Но только этого было мало. Как-то уж повелось в нашей стране помогать отстающим. В мирное время колхозам, заводам, на войне воинским формированием. Да и общие интересы требовали помочь Коневу. 11 декабря ему были переданы две свежие стрелковые дивизии. Затем в состав Калининского фронта была включена только что сформированная 39-я армия, состоявшая из 6 стрелковых и 2 кавалерийских дивизий. Это, согласитесь, было весьма солидное усиление. Одновременно ставка особо указала генерал-полковнику Коневу на серьезные просчеты в проведении операции. Пришлось напомнить ему простые истины, к которые он, разумеется, знал, а вот на практике использовать еще не умел.